Глава 19. Не знаю, не пойму, куда родня так торопит. Гонцу от столицы еще пару недель мчаться и мчаться. Если верно представляю себе расстояние, состояние дорог и резвость коней. У Риги расспросил, тот только глаза пучил, чесал в затылке и сообщил, что гонцом не служил. Спасибо, а то я не знал. Как бы то ни было, герцогине и ее деверю видней. Уже через день после вызова к мачехе стоял в подземном зале главного собора перед беломраморной статуей создателя каменного мужика, фигурой и лицом до боли похожего на моего первого ротного командира, если бы капитан тогда бороду и усы отрастил. Справа от меня епископ Неллерский, слева дьякон Михаил. В тенях, скудно освещаемого восковыми свечами помещения, скрывались церковные служки в белых одеяниях. Все мы, молча, в мыслях молимся вроде бы. Не знаю, как другие присутствующие, а я действительно произносил в голове нужные слова, чередуя иногда тексты Писания своими искренними благодарностями за предоставившуюся возможность прожить заново. Есть ли ты, Создатель, нет ли тебя, все равно спасибо. Затем дал три обязательных обета для монашествующих: безбрачия, отказа от получения или передачи любого наследства и соблюдения устава ордена, в моем случае молящихся. Произносил их громко, обнимая колени хладной мраморной статуи. Все. Теперь назад в Миряне у меня пути почти нет. Только если останусь единственным в роду и при условии получения на то разрешения самого понтифика, посланника Создателя. Поздравляю, Степ, ты святой отец. Ах нет, не все. Еще даю клятву в качестве настоятеля Готлинского монастыря. Обещаю, что буду делать возможное и невозможное для блага своей обители, ее монахов и прихожан. Обеты и клятва, спасибо наставнику Михаилу, выучены мной наизусть, потому произнесены без запинки. Церемония продлилась больше часа, но я нисколько не устал. Неужели взволнован торжеством момента? А почему бы и нет? Имею право. Не так уж много в моей жизни случалось знаковых событий. С принятием военной присяги можно сравнить. Мы, епископ, диакон и я, любимый, первыми покинули подземелья собора, поднявшись по освещаемой факелами круговой лестнице. Дядя взял меня под локоть, словно девицу. «На первых порах тебе будет непросто, Степ, преподобный Степ», сказал маркиз Рональд, выделив голосом мой новый статус. Что же, вполне неплохо звучит, как для вчерашнего сорванца из бедняцкого квартала, так и для позавчерашнего пациента онкологического отделения областной больницы. Не переживай, с тобой отправится подьячий Виктор, лучший ученик Михаила. Да ты его видел не раз. Он будет тебе верной опорой во всех делах. Конечно, я видел этого монаха. Он часто возле моего духовного наставника крутился. Крупный мужчина под 50, с лицом алкоголика и взглядом лиса. Соглядатая ко мне приставили. И почему я не удивлен? Этого следовало ожидать. Огромное спасибо, маркиз. Так совпало, что мой благодарственный поклон произошел в тот момент, когда мы вышли под центральный свод собора, и получилось, будто бы я приветствовал множество находившихся перед алтарем прихожан. «Вы часто меня выручаете, а подьячего я правда знаю. Сразу понял, что достойный сын нашей матери церкви. Дядя прячет улыбку. Давно пора привыкнуть, что обретенный племянник умеет плести словесные кружева». И уж чем-чем, а лицемерием и сладкоречием для своей должности подходит как нельзя лучше. Пронзаемые насквозь десятками пар глаз посетителей церкви вышли на соборную площадь. где меня дожидалась карета с эскортом, во главе которого старший сержант Ригер. Бывшего опекуна по моей просьбе повысили в звании и должностном окладе без всяких споров. В толпе любопытствующих наверняка присутствуют некоторые мои одноклассники, но различить их лиц не успел. Меня окружили гвардейцы, устроившие живой коридор к экипажу. Рональд попрощался со мной по-родственному тепло. Отблеск его, отеческой любви к Юлиане, краем задел и меня. Хлопнул меня по спине, когда я поднимаюсь в салон. «Расступись!» — послышался звонкий голос Николаса. «Нашли, кому доверить работу глашатая!» Впрочем, Навик старается и со многим справляется. В покоях меня теперь дожидались трое слуг. К Тому и Кларе добавилась Юлька, которая пока только стажировалась в качестве горничной. Появились у девчонки и свои отдельные обязанности, правда, мало касаемые моей персоны. Она на пару с Валькой стали связующими звеньями между моей кузиной и ее ухажером Филиппом Мортом. Носят от одной другому и обратно записки. «Ход во дворец Юлиане без родительского дозволения заказан. Посетить бастарда Неллерскую в особняке лейтенант не мог, как и якобы случайно встретить в городе». Маркиз Рональд окружил любимую дочь не только заботой, но и сетью осведомителей. Кузина как-то мне пожаловалась, что каждый второй гвардеец охраны и управляющий постоянно ходят к епископу с отчетами. Приходится двоюродной сестре ограничиваться общением по переписке, чему я рад. Присмотрелся к этому Филиппу. Сволочь еще та. Крутится вокруг всех смазливых барышень дворца, не обходя своим вниманием и виконтессу Анну с ее подружками. Хотя не может не знать о неприязненных отношениях этой девичьей группировки с бастардом Неллерской. В общем, скотина. К сожалению, я так и не решился откровенно поговорить об этом с Юлианой. Дважды специально к ней заезжал с мыслью сказать правду матку, и каждый раз, глядя на кузину, недавно только отошедшую от унизительного пренебрежения своего жениха, не смог произнести в адрес лейтенанта ни слова хулы, полностью им заслуженной. И препятствовать переписке не стал. К тому же девчонки, мои прежние подружки, на этом неплохо зарабатывают. Кузина щедра, а проявлять это качество проблем не составляет. У нее большие доходы от имения с сотнями крепостных душ, да и папа деньгами не обижает. Ладно, может, как-нибудь само рассосется. С чего я вдруг переживаю за дочь епископа, будто бы это моя Леся? «Милорд». В глазах поклонившейся Юльки смешинки. Она и раньше была оптимисткой по жизни. Откуда только в ней это бралось? Теперь же и вовсе хоть картину с нее пиши под названием «Жизнь удалась». «Позвольте сбегать за портными?» «С чего вдруг?» Удивился. «За прошедшие недели мне столько всяких одежд пошили, что еле в гардеробную помещаются». «Им велено для вас сутаны приготовить». «Понятно», — кивнул. «Духовным лицам не воспрещается носить светские одежды, однако на службу все же следует являться в одеяниях, приличествующих сану». «Но беги». «Доиграть сегодня с баронетами Иоанном и Карлом в шары мне не дали. А ведь почти уже выиграл. 7 попаданий в арку против их 5 и 2». Соответственно. Однако приглашение герцогини не проигнорируешь. «Хочу тебя поздравить, Степ. Ты сделал важный и ответственный шаг. В ее кабинете мы вдвоем, если не считать замерзшего у двери гвардейца. Сидим за рабочим столом. Мария, понятно, во главе, я сбоку. Вот». Она протянула мне 2 свитка. «Дарственные твоему монастырю от нашего рода на деревню Гутово и Тонский виноградник. Письма управляющим уже отправлены». Постарался открыто не любоваться ее красивым аристократическим лицом. Странно бы это выглядело со стороны 14-летнего паренька по отношению к пожилой для него тетеньке. Мне, настоящему, Мария почти сверстница. «Благодарю вас, герцогиня!» Оторвал задницу от кресла, но мачеха резким жестом заставила сидеть. «Наедине обращайся ко мне по имени. Ты нашего рода и очень похож на своего отца». Мария смотрела на меня очень внимательно, будто бы первый раз увидела. «Епископ уже сказал тебе, я повторю, мы не претендуем на выплаты монастыря прецептории ордена. Конфликт с церковью и орденами — последнее, что нам хотелось бы. Однако земельные налоги в казну провинции должны поступать вовремя и в полном объеме. Кроме того, закупки для нужд обители и продажа монастырской продукции должны вестись через людей моего канцлера. Менее чем через год жду тебя в Неллере на коронации Джея. До этого времени, с момента твоего отъезда, мы вряд ли увидимся. Не ленись писать мне. Договорились? Да, герцогиня, конечно, Мария. Вот и хорошо. А теперь хочу послушать подробности о твоих делах. Мачеха неплохая слушательница и вопросы умеет задавать нужные. Я от нее ничего скрывать не собирался, кроме, разумеется, своей главной тайны. И говорил все как есть. Через полчаса нашей беседы молодая баронетта, одна из фрейлин герцогини, явилась в сопровождении двух лакеев, которые накрыли угловой столик. И дальнейший разговор с правительницей у меня происходил на диване с кубком вина в руках и легкими закусками. Мой братец Джей отсутствовал во дворце. Он был на недельной прогулке по окружающим Неллер городкам и замкам с молодой невестой, прибывшей для знакомства с женихом, свадьба с которым должна будет состояться следующим летом сразу после коронации. Иначе наследник тоже находился бы сейчас с нами. Разговор шел серьезный. Одно дело выслушивать про свои будущие обязательства перед родом от епископа и наставника, а совсем другое — с глазу на глаз подробно, по пунктам, от самой герцогини. «Я все хорошо запомнил, Мария», — ответил честно. «Можете не сомневаться, не подведу». «Никогда не забуду, кому я всем обязан». Ну что, жизнь начинает налаживаться. Постепенно привыкаю к своему месту в ней. На следующее утро, сразу после завтрака, ко мне явился подьячий Виктор с ворохом бумаг в руках. Принюхался. Вроде бы перегар от него чуется, но не совсем уж жуткий. «Это документы по обители, милорд». Он сел на пуф и вывалил принесенное на стол. «Все, что нашел в канцелярии. Отчеты по налогу за предыдущий год, закупки, продажи. Михаил сказал, что это вам для ознакомления вместо сегодняшних с ним занятий». «Интересно». Взял и развернул первый свиток, явно умышленно положенный поближе ко мне. «То, что нужно». «Как раз хотелось бы подробнее ознакомиться со своим будущим хозяйством». Аббатство оказалось весьма развитым. В обители проживало 122 монаха, из которых трое одаренные. Почти половина знала грамоту и занималась переписыванием книг на продажу, что давало около трети дохода. Остальная братья работала или руководила слугами на различных производствах. При монастыре имелись две деревни крепостных, одна на 300 душ и другая. Только вчера подаренная родом Неллеров чуть менее чем на 1000. Поля, 3 больших пастбища, 2 виноградника, 2 пасеки, фруктовый сад на 7 акров, предельная и ткацкая мастерские, кузня, маслобойня, винодельня, сыроварня и лечебница. Последнее привело меня в содрогание. Почитал я тут медицинские манускрипты. Это просто кошмар. Пособие по изощренному, мучительному умерщвлению людей. В основном, как я понимаю, кое-какого положительного эффекта лечебницы добиваются не за счет лекарских услуг, а благодаря регулярному питанию больных, санитарному уходу и отдыху. Единственное, чему нужно отдать должное, так это здешней хирургии. Вскрывать гнойники или ампутировать конечности, чтобы не допустить гангрены и заражения крови, местные эскулапы умеют. Кроме монахов, в хозяйстве Готлинской обители задействованы почти 2,5 сотни работников, в основном рабов разного пола и возраста, семейных и одиноких. Все виды деятельности монастыря мне не знакомы, в том смысле, что лично не приходилось ничем указанным заниматься. Даже качество вина я различал по ценнику на бутылке. Нет, понятно, бормотуху с нормальным хорошим напитком не путал. Но вот все эти нюансы букетов, ароматов и прочие изыски для сомелье никогда меня не интересовали. Водочка, коньячок, реже вискарь — это понятно. В цифры следующих свитков сильно не углублялся. И так понятно, что даже при прежнем настоятеле аббатство закупалось дороже рынка, а продавало дешевле, обеспечивая нашему роду, надо же, для меня неллеры уже наши, приличную маржу. При мне, как я понял из разговора с прекрасной Марией, роялти только увеличится. Надо подумать на досуге, как на это посмотрит прецептор ордена в Рансбуре и магистр в далекой империи. Придется, что тот Труфальдино из Бергама, слуга двух господ, маневрировать, угождая молящимся и неллерам одновременно. И пусть никто не уйдет обиженным, как в «Сталкере» братьев Стругацких. Тут схема монастыря. Виктор достал из груды лист и протянул мне. «Ваше преподобие, я извиняюсь, торопился к вам. В горле пересохло. Не распорядитесь насчет вина?» «Конечно, брат. Юлька, налей нашему гостю». Девчонка, озорно улыбнувшись, кинулась к шкафу и вскоре протянула подьячему до краев наполненный кубок, который тот осушил буквально вмиг. Неужели мне в помощники достался выпивоха? Что ж, это неплохо, раз он ко всему еще и соглядатай. Впрочем, вряд ли его недостатки сильно сказываются на качестве работы. Иначе епископ ему бы не доверил присмотр за новым, молодым настоятелем. Наверняка лично предан маркизу Рональду. Умен и хитер. А то, что я сейчас вижу, всего лишь маска. «Ничего себе!» Я даже присвистнул от удивления. Дурная привычка осталась еще с прошлой жизни. Надо как-то с выражением эмоций быть поаккуратней. На рисунке я увидел пентагон. В самом деле, очень похоже. Правда, с масштабом схемы не совсем понятно. Изображение касалось не только самого аббатства, но и строений вокруг него. Вижу, что лечебница, маслобойня и сыроварня находятся вне пределов стен. «Вы о чем, преподобный Степ?» «Да так, показалось, что где-то я уже видел это. Сколько ярдов длина стены?» «Так, не знаю». «Что ты тогда вообще знаешь? Пришел к шефу студентам неподготовленным. Таких драть надо и в хвост, и в гриву. И не важно, что мне 14, а тебе 50. Не нужно забывать о субординации. Ладно, спустим пока на тормозах. Но готовься, верный мой помощник. Если надеешься, что нашел синекуру, то глубоко заблуждаешься. Еще вина? Может, приказать принести что-нибудь поесть?» Поинтересовался. «Да-да, милорд, сам хотел винишко еще попросить. Еды не нужно, я плотно позавтракал». «Ага, если в тебя с утра что-то лезло, значит, поел». Бумаги я все просмотрел. Вначале вызвал удивление небольшой размер оброка, но когда я увидел, что барщина забирает почти половину рабочих дней, вопрос отпал. Как по мне, так проще раздать монастырские поля на увеличение личных крестьянских наделов. Да уж, агроном выискался. Что я понимаю в сельском хозяйстве, тем более феодальном? На чужой манер поди, хлеб готлинский и вовсе не родится. Виктор умудрялся лить в себя вино и не пьянеть. Бывают такие организмы, встречались на земле. И тут, вон, попался на моем пути. Отправил Подьячева, оставив себе схему обители. Перерисую, потом верну в канцелярию. «Милорд?» — просится Юлька. «Разрешите мне домой сбегать?» «Беги, чего уж. Только на обратном пути в особняк Миледи не суйся. Хватит уже писульки оттуда таскать. Думаете, я не знаю ничего?» Моя юная рабыня презрительно посмотрела на Клару, верно угадав источник получения мной информации, и выскочила за дверь. Все, что девчонка колымит, она относит матери и сестрам. Гонец из Рансбура с документами о назначении бастарда Степа Неллерского аббатом готлинской обители прибыл через 11 дней после моего посвящения в сан. Думал, что мне сразу же дадут пинка под зад, отправляя в полет из дворца в монастырь. Но оказалось, я все еще недостаточно хорошо думаю о своей новой семье. К отъезду давно все было готово. Однако герцогиня и Джей, вернувшиеся во дворец со своей 20-летней невестой Ольгой, виконтессой Атирской, не пожелали рисковать, отправляя меня только с десятком моей личной охраны. Даже при том, что наряду с другими магами сами участвовали в изготовлении амулетов, отводящих стрелы и болты. На дорогах было беспокойно, а выделить дополнительные силы за счет уменьшения безопасности замка и города посчитали ненужным. Дождались каравана, сформированного для поездки в нужном направлении. С ним меня и решили отправить. Мария в день моего убытия распорядилась насчет завтрака в узком семейном кругу. Епископ прибыл вместе с дочерью. Из чужих, пока чужих, присутствовала только Ольга Атирская, показавшаяся мне весьма пустой особой. Хотя, говорят, она очень сильная одаренная. Наверное, Джею и нужна такая. В дела влезать не будет, зато случись что... Грозная боевая единица всегда под рукой. «Ба, кузина, ты что, плачешь?» «Нет, конечно же. Не может бастард Неллерская реветь, как крестьянская девчонка». «Гордость и предубеждение» — название одного из любимых Дашиных фильмов, присущее аристократке. А то, что у Юлианы глазки красные... так от того наверняка, что в них что-то попало. Если серьезно, понимаю, я стал для юной девушки не просто другом, а единственным другом. Не было у нее никогда и никого, с кем она бы так откровенно могла говорить по душам. Убежден, в Неллере у меня остается настоящий и достаточно влиятельный союзник. Не нужно ей так расстраиваться. Не навсегда ведь расстаемся. «И будь очень внимателен, Степ», — напутствовала Мария. «Позвольте, я провожу кузена до городских ворот», — попросила Юлиана.